остаточная психологическая травма от аналогичного поступка. Эту формулу он, конечно, подхватил у кого-то из своих ученых медицинских родичей. «И устроился нормально?» — спросила Лена. «Ага, ты не беспокойся. Вчера, правда, выпить пришлось. С корабля на бал?» «Ну да». «А кто была царицей бала?» «Цариц мы давно поскидали». «А без них балов не бывает», — Лена добавила. «Медведь ты от коленка». «Ладно, не забывай вихри всяких там». «Не забуду. Будь спокойна». Почему-то с угрозой пообещал Игорь, крайне недовольный самим собой, и поспешно добавил: «Целую». Ах, как муторно было у него на душе в тот момент, как он сам себя не понимал. И все гнал от себя, гнал мысли о будущем, все обещал себе подумать на досуге о том, как ему жить дальше. Потом, сейчас обступают его со всех сторон совсем другие дела, которые отложить невозможно. Это ведь его работа, люди, судьбу которых он должен решить раньше, чем свою, собственное, в конце концов, подождет. Наскоро позавтракав в гостиничном буфете, Игорь направился в городдел. Туркевич уже ждал его в своем кабинетике. Он ведь был начальником отделения уголовного розыска. И Игорь, вспомнив колоритную фигуру полковника Шадури, тоже вышедшего из розыска, невольно подивился, каких разных людей вбирает в себя эта служба. Слабо улыбнувшись бледными губами, Туркевич спросил: «Плохо спали?» «Заметно. Если приглядеться. Душ не желаете? А то в гостинице он не работает. 5 минут, и вы как огурчик. Очень советую». И тут Игорь понял, что именно душ ему сейчас и нужен. До чего же догадлив оказался капитан. Когда они снова уселись за стол, Игорь благодарно сказал, приглаживая ладонью короткие мокрые волосы: «Вы правы, совсем другое дело». А Туркевич уже достал из сейфа тонкую служебную папку и деловито спросил: «Начнем?» «Начнем», — согласился Откаленко. «Сначала одно организационное предложение. Дайте телефон для связи и адрес для экстренных встреч. Так, знаете, на всякий пожарный случай». «Правильно», — одобрил Туркевич. «Пишите и оставьте на столе. Само собой». Туркевич продиктовал 2 телефона. И, подумав, адрес. Листок остался на столе, и в течение всего последующего разговора Игорь то и дело поглядывал на него. «Вот что мы пока установили», — сообщил Туркевич, раскрывая свою папку. «Первое. Ткачук Олег Романович, кличка Махно. Неумен, агрессивен, хвастлив, любит приврать, обширные связи в уголовной среде, не организатор, не лидер. Как говорят, исполнитель, авторитетом не пользуется, из города раньше не исчезал, работает в мастерской бытокомбината, это вы знаете. Ну, Леху, то есть Алексея Сербина по кличке Поп, я вам уже характеризовал. Судимость одна, хулиганство. Это, повторяю, мелочь среди них». «Насчет Ткачука, — сказал Игорь, — Заморин и Кикоев в его друзьях числятся? Такие у нас вообще по учету не проходят». «Вот тебе раз. А по адресному столу?» «Сегодня все уточним. Это только первые данные». Откаленко вздохнул и посмотрел на часы. «Пора собираться к дружку моему Лешеньке. Дорогу найдете?» «Найду», — заверил Игорь и отодвинул от себя квадратик бумаги с номерами телефонов и адресом. «Все». Отпечаталось. Игорь вышел на улицу. Шел он неторопливо, с любопытством поглядывая по сторонам, как и положено приезжему человеку. Солнце, между тем, добравшись до зенита, принялось за свое пожарное дело, и жгучие его лучи к этому часу, раскалившись до предела, затопили город. Казалось, сейчас начнут дымиться дома, заборы, деревья, таким нестерпимым жаром обдавало изнывающих потных людей. Надо отдать справедливость. Буквально на каждом шагу в этом городе были расставлены тележки с газированной водой и всякими соками в тонких длинных сифонах.